Глава 15. Зеркальная бездна. Беспросветный мрак окутывал зловещую тишину, и не было пути назад. Намертво сплетались в единый трезубец хаос, тьма и бездна, нехотя приоткрывая свои тайны, сокрытые в глубинах мироздания. Расправив широкие крылья, грифон плавно спикировал в нескольких десятках метрах от удушливого котла. Опустившись на землю, он задрал крючкообразный клюв по ветру и принюхался. Все вокруг было наполнено отвратным запахом, будто на дне пропасти схоронились миллионные залежи тухлых яиц. Рене, натянув повязку до глаз, одобрительно похлопал по шее крылатого друга и с радушием в голосе произнес: «Хорошее приземление, малыш». А после, обратившись к гремлину и дыша через раз, проговорил: «Ну и вон же кругом. Ты точно уверен, что в этом месте спрятана золотая стрела?» Комично закатив глаза и высунув язык, Шантайк выдавил из себя: «Да, если карта не врет, то именно здесь». Неожиданно сработал рвотный рефлекс, и лопоухий свалился вниз. Рене ловко соскочил с гигантской птицы и протянул гремлину руку помощи. С досадой потерев ушибленное место, Шантайк схватился рукопожатием за руку странника и уже через мгновение уверенно стоял на обеих ногах. Грифон тем временем вертел головой, осматриваясь острым взглядом по сторонам. Немного встрепенувшись на месте, он издал протяжный крик. Рене, чтобы успокоить грифона, ласково погладил его по пернатой шее. «Лети, друг, лети!» – прокричал странник. Послушная птица, издав писклявый вопль, взмахнула крыльями и, взмыв вверх, исчезла за серым зловонным туманом. Проводив взглядом грифона, Рене жестом указал идти за ним в сторону удушливого котла. Шантайк, почесав лысину, не отставая, пошагал следом по черной земле. Пройдя несколько метров вперед, они остановились у края обрыва. Гремлин достал карту и с недоумением повертел ее в руках. Сузив глаза, он более тщательным образом изучил то место, где была нарисована стрела. «Ну, здесь же, здесь! Смотри, вот стрела, вот удушливый котел!» Медленно перевел он взгляд на Рене. «Ты думаешь, нам нужно вниз?» «Думаю, стоит рискнуть. Возможно, именно там мы и найдем ее». Скинув рюкзак, гремлин, не сводя глаз со странника, на ощупь достал моток бесконечной веревки. Рене тут же вынул из колчана стрелу и протянул ладонь лопоухому. В ответ Шантайк без лишних слов отдал ему один конец, а второй, не раздумывая, сбросил вниз. Рене завязал узел ближе к наконечнику и в 3 метрах от края воткнул острием в землю. Поправив повязку на лице, он первым с разбегу прыгнул вниз. На лету странник схватился за веревку и с раскачкой ушел в сторону стены, вляпавшись всем телом в скользкую грязь. Шантайк, держась трясущимися руками за бечевку, уперся ногами в выступающий край котла и, мысленно попрощавшись с жизнью, отправился следом за Рене. Откашливаясь и рывками сползая вниз, гремлин почувствовал спертый, но не такой отвратительный запах, как в удушливом котле. Через пару секунд он ощутил непонятное шевеление, некто схватил его за рюкзак и потянул в сторону стены. Набравшись смелости, Шантайк поднял веки и увидел силуэт Рене на фоне свисавших кристаллов. Облегченно вздохнув и с удивлением оглядевшись по сторонам, гремлин произнес: «Вот это да! Мы где? Красотища-то какая!» «Пока ты вертел карту, я разглядел на ней знаки. Во-первых, стрела была рядом с пропастью острием вниз, а напротив оперения плоская гора. Сообразил?» Гремлин пожал плечами. «Ладно. Во-вторых, возможно, внизу есть много гниющей жижи и змей червей. Поэтому единственный вариант, как я предполагал, в стене. И нам несказанно повезло, что мы нашли вход». И он подбадривающе положил руку на плечо Шантайка. «Идем дальше». Гремлин в знак согласия лишь молча моргнул. Скользя по грязи и ловя равновесие, они углубились в пещеру. Бледный свет свисающих драгоценных камней частично освещал непроглядную темень. Туннель, извиваясь подобно ползущей змее, удалялся в неизвестность. Местами липкий ил сменяла каменистая почва, наверху светящиеся камни приобретали округленные формы. Спереди на них внезапно повеяло холодом, и туннель нырнул в бескрайнюю глубину. Едва успев переглянуться краем глаз, путники стремительно соскользнули вниз, да так, что обоих заложило уши. Вскоре они оказались в огромной пещере в куче грязи. Спустившись первым, Рене удивился каменному монолитному полу, который местами поблескивал отражением света. Бултыхаясь подобно червю, Шантай кое-как ползком выбрался из грязевой массы. Отдышавшись и стряхнув с себя остатки ила, он в изумлении разинул рот и широко раскрыл глаза. Завороженный взгляд гремлина с любопытством прогулялся по великолепным 20-метровым аркам и сиявшему в центре потолка огромному диску из светящихся камней. «Вот это да!» – восхищенно произнес гремлин. Голос эхом разнесся по подземелью. «Впервые такое вижу. Кто же это все построил? Я бы сказал, какой величественный народ!» «Никогда не думал, что в удушливом котле есть такое таинственное место. Ты оказался прав, странник», — перевел он взгляд на Рене. «Чую одним местом, что стрела здесь». «Надеюсь. Идем искать. Я», — посмотрел он по сторонам, — «направо, ты налево». «Давай». Шантайк, радостно пришлепывая и оставляя отчетливые следы, побежал в сторону одной из арок. Начав поиск, он тщательно прочесывал всевозможные трещины и ниши, которые казались ему подозрительно глубокими. Но заветной стрелы нигде не было. Немного разочаровавшись и окинув последний раз взглядом пещерную стену, он повернулся в сторону Рене. И именно в этот момент он услышал угрожающее шипение. Рене резко оглянулся и увидел в кромешной тьме 5 зубастых драконьих голов на тонких змееобразных шеях. Хищные глаза злостно сверкнули цветом самой бездонной пучины. «Гидра!» — крикнул Рене и помчался в сторону гремлина. «Бежим!» — в приказном тоне тут же добавил странник. «А-а-а-а!» — лишь успел произнести Шантайк, убегая от хладнокровной твари. Царственно покачиваясь из стороны в сторону, громыхая и сотрясая все вокруг, из темноты появилась гидра. Ее огромное туловище было покрыто зазубренной твердой чешуей. Жуткие головы, открывая зубастые пасти, шипели подобно гейзерам. Леденящая рука паники вмиг сжала сердце Шантайка. Не предупредив Рене, он решил действовать по своему усмотрению. Достав из рюкзака очередную бомбашку, гремлин, не раздумывая, поджег фитиль и со словами «Грохнем ее и дело с концом!» метнул огненное ядро в многоголового монстра. Взрыв разнес одну голову на мелкие ошметки, и черная, как деготь, кровь излилась наружу. Разозлившаяся гидра поднялась на задние лапы и с яростью легнула в воздухе длинным хвостом. Висевший на потолке диск качнулся, и несколько камней осыпались вниз. «Ты что творишь?» – возмутился Рене. «Зря ты это сделал, смотри!» Изуродованный обрубок шеи рефлекторно напрягся, и через долю секунды появились новые стремительно растущие 2 головы. Гидра недовольно встряхнулась и дыхнула в сторону храбрецов могильным смрадом. Замерев от ужаса и сглотнув слюну, Шантайк дрожащим голосом проговорил. «Я же не знал, понимаешь, не знал!» «Эту гадину просто так не убить. Знаю лишь одно, что ее жизненная сила так велика, что на месте отрубленных голов мгновенно вырастают несколько новых. Поэтому теперь действуем по моему плану. Другого выхода нет». В этот момент гидра снова ударила мощными когтистыми лапами об пол, и диск, усыпанный камнями, качнувшись, полетел вниз. Разбившись вдребезги, он раскрыл золотую стрелу, которая засияла ослепляюще ярким светом. «Ну вот же она!» – произнес с радостью в голосе Рене и, прицелившись в одну из голов, выпустил отравленную ядом стрелу. Достигнув цели, она с негромким хрустом глубоко вошла в голову, раздробив при этом черепную кость. Сраженная тварь неуклюже завалилась на бок и замерла. Яд мантикоры мигом разнесся по всему телу, парализовав гидру на какое-то время. Воспользовавшись подходящим моментом, странник закинул на спину арбалет и помчался к древнему артефакту. Сблизившись с монстром, он осторожно перепрыгнул через судорожно скрученные шеи, стараясь не касаться пленчатой кожи. Добравшись до золотой стрелы, Рене поднял ее и убрал в колчан. Вдруг бессмертная голова гидры вновь пришла в чувство и, открыв хищную пасть, потянулась к страннику. «Скорей, уходим!» – прокричал Шантайк. В ответ Рене указал кивком в сторону знакомой им грязевой кучи и побежал вперед. Гремлин, накинув на бегу рюкзак, поспешил к тоннелю. Вскарабкавшись наверх, странник повторно выпустил в гидру пропитанную ядом стрелу, но на этот раз она даже не вздрогнула. Очередная порция смертельного яда лишь раззадорила властительницу подземного царства. Надеясь все-таки покончить с шустрыми беглецами, она напоследок исторгла из чудовищной пасти огромное смоляное облако, напоминающее по форме гидру. Угрожающе зависнув в воздухе, оно приготовилось к нападению. Но пронырливая парочка успела ускользнуть от надвигающейся опасности в глубокий тоннель, оставив голодного монстра ни с чем. Поднявшись, они оказались в замкнутом месте, где на потолке сияли камни, а под ногами к подошве прилипал липкий ил. Снизу все еще доносилось разъяренное шипение и тяжелый топот монстра. Отдышавшись от проделанной работы, Рене улыбнулся гремлину, а Шантайк, усмехнувшись, шутливо махнул рукой. Ближе к выходу несвежий запах уже просачивался внутрь пещеры. Решительно карабкаясь по отвесной стене, напарники как можно скорее хотели покинуть удушливый котел. Рене уже мысленно готовил блестящий план, как освободить Ториэль от Эхора. Шантайк же думал только о том, как же им повезло вырваться целыми и невредимыми из оков неизбежности. На выходе странник разглядел веревку, которая свисала подобно натянутой струне. Бросив быстрый взгляд на гремлина, он схватил его за шиворот и с разбега прыгнул вперед. Схватившись правой рукой за бечевку, он рывком приподнял над собой Шантайка. Убедившись, что тот схватился крепко, отпустил его и лопоухий неспешно полез вверх. Подъем оказался тяжелее, чем спуск. Удушливый пар мутил живот, обоим хотелось отпустить веревку и прижать ладони ко рту, но разум не давал им этого сделать. Поднявшись из кошмарной ямы, Шантайк вытянул веревку, которая чудесным образом сама собралась в моток. Убрав ее обратно в рюкзак, он поспешил удалиться подальше от котла вслед за Рене. Отбежав на десяток метров и расслабившись, они пребывали в радостном возбуждении от удавшегося побега. После странник громко свистнул, и откуда-то из-под небесья донесся резкий крик. Грифон парил высоко над ними, описывая круги. Гордо приземлившись, он покорно склонился перед Рене. Первым запрыгнул на него лопоухи, а следом оседлал птицу странник. «Ну а теперь куда?» – поинтересовался гремлин. «Домой, куда же еще?» Грифон, сминая под собой воздух, пролетел над удушливой пропастью и, заложив крутой вираж, скрылся в темных верхушках деревьев.